13:30, 14:27. Сумку на досмотр, что в папке? Документы. Откройте. Табельное оружие? Нет. Привет, Клавдия. Как жизнь? Все, жуликов ловишь. Ловлю, Симыч, ловлю. А ты все сторожишь? Гаспаряна уже привели. Он ждал в боксе, пока Дешкина устраивала за столом и просматривала документы. А Лукиной сегодня не было. Позвонила сама, приболела что-то. «Так, может, перенесем?» — спросила Клавдия. «Нет, нет, я вам доверяю». «Приятно, что не говорите». «Ну», — сказала Клавдия официальным тоном, вновь пролистывая знакомое дело об убийстве тещи. «Как дело?» «Плохо». «Вот как? Что же произошло?» Гаспарян шумно вздохнул. «Комары! Госпожа следователь!» «Простите», — не поняла Дешкина. «Комары!» Несколько мгновений они глядели друг на друга молча. Артур покорно, а следователь недоумевающе. «При чем тут комары?» — поинтересовалась наконец Клавдия. «Как это при чем?» — удивился Гаспарян. «Кусаются!» И в подтверждение слов он принялся всей пятерней скрести под лопаткой. Клавдия наблюдала за подследственным. «На вашем месте я придумала бы что-нибудь эдакое», — сказала она. «Вам ли с вашей инженерной смекалкой жаловаться?» Гаспарян вновь вздохнул. «Придумать-то я придумал, госпожа следователь. Да вот без подручных средств идею в жизнь не воплотишь», — сокрушался он. «А идея, между прочим, великолепная». В глазах инженера вспыхнул задорный огонь. «Представьте себе аппарат, который реагирует на звук. Зудит комар, подлетает ближе, и тут его — хоп!» Дешкина вновь посерьезнела, вчитываясь в строки Гаспарянова дела. «Что ж, вернемся, как говорится, к нашим баранам. Объясните мне, пожалуйста», — попросила она почти приятельским голосом. «Что это за история такая с феном, а?» «Какая еще история?» — буркнул Гаспарян с таким выражением лица, что сразу стало ясно. «Уж он-то хорошо понимает, какую такую историю имеет в виду следователь?» «Я жду». Ответом вновь был обреченный вздох подследственного. Он раздумчиво наморщил лоб и вдруг объявил. «Сама она виновата была. Вот как?» Полувопросительно, полуутвердительно откликнулась Клавдия. «Именно что сама...» Гаспарян подался вперед и торопливо заговорил. «Я ее просил, не носите в дом всякую гадость, а она носит и носит. То книжку какую-то у соседки возьмет, на обложку стыдно поглядеть и содержание соответственное, то газету купит, секс-магазин, а то вот взяла и видеокассету принесла. Стыдно, говорю, в вашем возрасте такими делами интересоваться, а она мне, я еще молодая, в самом соку». Дешкина слушала, терпеливо постукивая по столу концом шариковой ручки. «Что за кассета?» — поинтересовалась она. Гаспарян вдруг пошел розовым девичьим румянцем и застенчиво сообщил. «Порнографическая, госпожа следователь. Там все показывается, как оно есть. Мне прямо перед женой стыдно стало. А теща хоть бы хны, ну вот». «Простите», — вновь подала голос Дешкина, — «я не улавливаю связи». «Очень просто», — сказал подследственный. «Там такая сцена была, когда муж в ванне сидит, а жена рядышком. Вот». «И что?» — спросила Клавдия, видя, что молчание затягивается. «Ну это, он, значит, дрочился, а она с вибратором». Теперь настала пора покраснеть следователю. «Надо говорить, мастурбировал», — поправила она, дабы хоть как-то скрыть замешательство. «Нет», — сказал, подумав Гаспарян, — «он именно дрочился, а жена уронила вибратор в ванну, произошло замыкание, и тю-тю». Он выразительно взмахнул в воздухе рукой, показывая, как грешная душа мужа отлетела на небеса. «Очень содержательное кино», — оценила Клавдия. «Вот и я говорю, стыдобище. Она смотрела, но и мне пришлось, чтобы не отстать, и поэтому вы решили...» «Нет, не поэтому. Я же говорил, что я давно это решил, а тут идея появилась. Если вибратор упал в воду и вызвал короткое замыкание, то же самое можно устроить и с феном, ведь так?» Гаспарян поглядел на Дежкину, будто искал поддержки и одобрения. «Давайте по существу», — предложила Клавдия. «По существу я положил на полочку фен, а гвоздик, на котором полочка держалась, расшатал. К гвоздику привязал ниточку, а у нас в кухне дверь плохо закрывается. Ее закроешь, она через 5 минут медленно так отворяется. А теща не любит, чтобы, когда она моется в ванной, двери открыты были, даже если это дверь кухни. Перед мытьем она все двери закрывает и только потом в ванную заходит, то есть заходила». Грустно поправился Гаспарян, и на лице его вновь возникло детски виноватое выражение. Клавдия с интересом наблюдала за мальчишескими реакциями этого лысеющего мужчины и размышляла о том, насколько же неистребима в душе человека тяга к детским играм. Гаспарян, как в далеком дошкольном возрасте, придумывал домашние шалости, но результатом должна была стать не опрокинутая в суп полная солонка, а смерть вредоносной тещи. «Да, верно», — сказал кто-то умный, — «взрослые — это испорченные дети. Взрослые шалости дороже стоят. К двери я прикрепил шарик жевательной резинки», продолжал свой рассказ Гаспарян, и на лице его против воли возникла улыбка. Мечтательная улыбка изобретателя, да нельзя довольного собственным предприятием. Когда дверь кухни закрывалась, нитка прилеплялась к жевательной резинке, потом, спустя несколько минут, дверь снова должна была медленно открыться. Нитка натягивалась, расшатанный гвоздик вылетал из стенки, полочка падала, фен падал в воду, происходило короткое замыкание, ниточка сгорала, теща тю-тю. Вновь выразительный жест, описывающий отход любимой родственницы в мир иной. «Ну и как вам мой план?» — поинтересовался подследственный, распираемый гордостью. «Оригинально», — усмехнулась Клавдия, — «лет на 15 тянет, в колонии строгого режима. Никто в этой стране не в состоянии оценить гениальные придумки», — расстроился Гаспарян. «Какова была идея? А сколь виртуозное исполнение?» «Насколько мне известно, план ванной не удался». «Увы», — кивнул подследственный, — «произошла ужасная накладка. Теща сначала решила искупать кошку. Эта кошка и так искрила всегда, а после фена вообще, как шаровая молния». «Понятно», — сказала Клавдия, с трудом сдерживая рвущийся наружу хохот. «Госпожа следователь», — проскулил вдруг инженер, сложив брови домиком. «Я глубоко сожалею о содеянном и раскаиваюсь. Наверное, я не должен был так нехорошо относиться к собственной теще. А знаете, как это трудно — жить в маленькой квартирке, теща за стеной и все время подслушивает, чем мы с женой по ночам занимаемся. Она даже кровать нам специально расшатала, чтобы погромче скрипела, я точно знаю», — убежденно выпалил Гаспарян. «Потом стучала нам в стенку, когда мы, понимаете, хотя я не сексуальный маньяк какой-нибудь, вы не подумайте». «Я и не думаю», — успокоила его Дежкина. «Хотя, как жена говорит, могу быть очень даже ничего». Без ложной скромности прибавил подследственный и потупил глазки. «Кстати, Она вам пальто передала?» «Да, большое спасибо. Зайчишка теперь не мерзнет». «Хорошо», — заключила Клавдия. «Продолжим нашу беседу в другой раз. Я так понимаю, у вас еще есть о чем мне рассказать? Помимо вопроса о ваших сексуальных достоинствах, разумеется». Не удержалась она от шпильки. «До встречи. Буду очень ждать». «Сумку на досмотр? Что в папке? Документы? Табельное оружие? Не сдавала? Ну что, Клавдия, раскололся? Пока нет. Ну, приходи еще».